Махабхарата. Пандавы и Кауравы. Много лет тому назад жили на свете братья по имени Дхритараштра и Панду. Оба они происходили из царского рода. У царя Панду, живущего отшельником в горах, родилось пятеро сыновей: мудрый Юдхиштхира, грозный Бхима, непобедимый воин Арджуна и близнецы Накула и Сахадева. В честь великого Панду называли их Пандавами. А у Дхритараштры, правившего в прекрасном городе Хастинапуре, милостью богов родилось 100 сыновей и одна дочь. Поскольку происходили они из рода великого своего предка, царя Куру, называли их люди Кауравами. После смерти Панду взял Дхритараштра его сыновей к себе во дворец, чтобы росли и учились военному делу они вместе со своими двоюродными братьями. Но с самых первых дней не взлюбили Кауравы Пандавов. Черная зависть мучила Кауравов, ибо видели они, что братья превосходили их и в силе, и в ловкости, и в красоте. А пуще всего ненавидел их старший из братьев Кауравов, коварный Дурьодхана. Ненавидел он их потому, что жаждал власти, но по праву первородства должен был унаследовать престол в царстве Дхритараштры, старший из Пандавов, справедливый Юдхиштхира. Мечтал Дурьодхана уничтожить всех пятерых сыновей Панду. Так началось великое соперничество между братьями. Опасаясь за свою жизнь, покинули пятеро Пандавов великий город Хастинапуру, поселились в лесу и стали жить, как живут отшельники. Отшельники — люди, которые ради религиозных убеждений отказывались жить среди других людей и селились в лесу, в горах или в пустыне. Место, которое они выбирали для жизни и молитв, называлось обителью. Драупади. В то время правил в стране Панчалов великий царь Друпада. Панчалы — одно из племен Древней Индии, обитавшее на землях между реками Ганг и Ямуна. И была у него прекрасная, как цветок лотоса, дочь по имени Драупади. Пришла пора выдавать царевну замуж. Как было заведено, созвал Друпада ко двору женихов, молодых воинов со всего света, и объявил состязание лучников. Кто сумеет натянуть тугой лук и поразить 5 мишеней, тот и получит красавицу Драупади в жены. Хитрым был царь Друпада. Давно мечтал он о том, чтобы дочь его досталась в жены одному лишь великому воину Арджуне. Потому велел он изготовить не простой лук, а такой, который не сможет натянуть никто, кроме Арджуны. Услыхали молодые воины о том, что Друпада ищет для своей дочери жениха. Съехались со всех концов света ко двору царя Панчалов. Гордились они своей доблестью и силой, хвалились без конца военными подвигами. Но когда настала пора стрелять из лука, ни один из них не сумел не только в цель попасть, но даже согнуть крепкий тугой лук. Вышел тогда вперед могучий Арджуна. В одно мгновение натянул он тетиву и пустил стрелы в цель. Все 5 мишеней поразил сын Панду. Удивились люди его силе и ловкости, а великие боги, радуясь победе прославленного Арджуны, стали осыпать героя с небес дождем из цветов. Возвратились братья Пандавы с красавицей Драупади в свой дом и, обратившись к матери, вдове Панду Кунти, гордый своей победой Арджуна воскликнул. «Посмотри, о мать моя, какую награду получил я сегодня, победив в состязании лучников!» «Сын мой», — отвечала Кунти, даже не взглянув на сына. «Тем, что добыл ты в поединке, поделись со своими братьями, ведь таков закон». Увидев же прекрасную царевну, испугалась она своих слов. Но сказанного не воротишь. Тотчас поразил бог любви Кама своими стрелами сердца всех пятерых пандавов. Кама в религии индуизма — бог любви. Изображался в виде прекрасного юноши с луком и стрелами в руках. Да и не посмели они ослушаться матери. Так стала царевна Драупади супругой для всех сынов Панду. После свадьбы подарил царь Дхритараштра пандавам часть своего царства. Построили братья на этой земле прекрасный город Индрапрастху и зажили в нем счастливо. Историки считают, что город Индрапрастха находился на территории современной столицы Индии – Дели. Игра в кости. Между тем коварный Дурьотхана не переставал мечтать о том, чтобы одержать верх над своими двоюродными братьями и вернуть себе земли, что отдал пандавам Дхритараштра. При помощи своего дяди, хитроумного Шакуни, задумал он пригласить пятерых сынов Панду в Хастинапуру и вызвать их на игру в кости. Не любил Юдхиштхира азартных игр, но честь воина не позволила ему отказаться от вызова на этот поединок. Прибыли пандавы со своей прекрасной женой Драупади ко двору Кауравов. Не знали они, что хитрый Шакуни умел колдовской силой управлять игральными костями, что был он нечестен в игре. Вот взяли противники в руки кости и приступили к состязанию. И совсем скоро проиграл Юдхиштхира Кауравам и свое царство, и братьев, и себя самого, и красавицу Драупади. Взмолилась прекрасная царевна. Со слезами обратилась она к престарелому царю Дхритараштре, прося о справедливости. Тронули ее страдания старого царя. И предложил он верной супруге пандавов три дара на выбор. Так удалось Драупади получить свободу и для Юдхиштхиры, и для его братьев, а в конце концов и вернуться домой в Индрапрастху. Но не мог смириться с этим коварный Дурьотхана. Стал он убеждать своего престарелого отца, что пандавы тайно готовятся к войне против него. «Лишь изгнание», — уверял он Дхритараштру, «сможет спасти Кауравов от гибели». Поверил ему старый царь и велел вернуть пандавов во дворец. Вновь началась великая игра. И вновь Шакуни хитростью и коварством одержал победу. По условию побежденные пандавы должны были оставить свои земли и удалиться в изгнание на целых 12 лет. 12 лет следовало им жить в лесу среди отшельников, позабыв о своей царской гордости. А после еще год работать в услужении при дворе царя Матьев Вираты, никем не узнанными. Лишь тогда могли вернуться они в Индрапрастху и править своими землями. Пришлось великим воинам с их верной женой удалиться в изгнание. Но прежде поклялись они жестоко отомстить своим обидчикам, если те через 13 лет не вернут им царство и власть. Целых 12 лет жили братья Пандавы с красавицей Драупади в лесах, окруженные могущественными отшельниками и мудрыми брахманами. Много приключений выпало на их долю. Но вот наступил, наконец, 13-й год. Отправились Пандавы и Драупади в далекую страну Матсьев ко двору царя Вираты, чтобы, оставаясь неузнанными, поступить к нему на службу. Прекрасная Драупади стала служанкой царицы Судешны, жены Вираты. Юдхиштхира, старший из братьев, притворился брахманом, искусным игроком в кости. Бхима нанялся к царю поваром, Арджуна решил обучать женщин при дворе музыке и танцам. Накула стал конюшем, а Сахадева должен был присматривать за скотом в хозяйстве царя. Так, никем не узнанные, прожили они целый год во дворце Вираты. Война между Пандавами и Кауравами. Битва на поле Куру. Истекли 13 лет, что пандавы должны были жить в лесах, а затем служить царю Вирате. Пришло время, когда по условиям игры в кости следовало кауравам вернуть братьям их половину царства. Но коварный Дурьотхана вовсе не собирался исполнять уговор. Поняли пандавы, что лишь сражаясь, смогут они получить назад земли, принадлежавшие им по праву. И тогда стали они готовиться к страшной братоубийственной войне. Все цари Индии приняли в ней участие. Кто сражался на стороне пандавов, а кто встал под знамена кауравов. Кровопролитной и долгой была эта война. Много великих и храбрых воинов полегло на полях сражений. Наконец, пришло время для решающей битвы. На поле Куру должна была состояться она. Собрались оба войска и выстроились друг против друга. Глянули воины по сторонам и поняли, что придется им поднять оружие против друзей и родичей. Разделила их война, стали они врагами. В ужас от того пришел храбрый Арджуна, и обратился он к своему возничему, великому богу Кришне. «Как могу я биться с кауравами?» — воскликнул он в смятении. «Ведь не только двоюродные мои братья стоят в этом войске, но и любимый дед мой Бхишма, и наставники мои, и учителя. Как могу я поднять оружие против них? Если я поступлю так, то погублю свою душу навеки вечные!» Отвечал Арджуне Кришна. «О, великий Арджуна, лишь тело может быть уничтожено, но душа никогда, ибо она вечна. Ты великий воин, а долг воина — битва. Выполни же свой долг, не сомневайся ни в чем». И началась тогда величайшая в истории мира битва на поле Куру. 18 дней и ночей продолжалась она. Много крови было пролито, много великих героев нашли свою смерть от стрел и копий. Наконец окончилось сражение. Выжили в нем лишь братья Пандавы с некоторыми своими сторонниками, да несколько воинов-кауравов. Казалось, что одержали победу сыновья Панду. Казалось, что окончена теперь братоубийственная война. Но не готовы были оставшиеся в живых кауравы смириться с поражением. Жаждавшие мести, израненные и обессиленные, укрылись они на ночь в лесу под большим деревом. А на дереве том спали вороны. Глухой ночью, откуда ни возьмись, прилетела к дереву огромная сова и вмиг перебила всех спящих птиц. Посчитали это кауравы великим знамением. Решили они, что так боги сообщили им свою волю. Под покровом тьмы проникли они в лагерь пандавов и коварно убили всех спящих там воинов. Лишь братья пандавы остались в живых. Много еще сражений случилось в ту великую войну. Победили, в конце концов, в ней сыновья Панду и стал царем над всей землею Юдхиштхира. Долгие годы правил он, устанавливая повсюду закон и справедливость. Но воспоминание о жестоком кровопролитии не давало ему ни покоя, ни счастья. Полный скорби о многих миллионах погибших решил Юдхиштхира оставить мир людей и вместе с братьями и Драупади отправиться далеко-далеко к обители богов на горе Меру. Трудным был путь. Один за другим гибли они, не перенеся испытаний. Наконец остался в живых лишь Юдхиштхира. Лишь он один предстал перед царем всех богов, перед могучим Индрой. Сверкающая колесница великого бога вознесла Юдхиштхиру на небо, куда попадают после смерти все бесстрашные герои. Там, наконец, воссоединился он со своими братьями, прекрасной Драупади и многими иными воинами, что погибли в битвах.